Глава пятая. Я внезапно открыл глаза. В комнате было темно. До утра, наверное, оставалось еще много времени. Накануне пришлось встать с позаранку, так что после 9 вечера я уже захотел спать и сразу лег. Не знаю, сколько часов я проспал. В таких случаях из-за привычки поздно ложиться я никогда не могу проспать до самого утра. В коридоре я услышал чьи-то шаги. Наверное, они-то меня и разбудили. Шаги звучали немного странно. Кто-то шел босиком. Босиком и необычайно медленно. Шлеп, шлеп. Такой печальный звук. Кто-то среди ночи ходил босиком по коридорам Рютейкана. Я не мог отделаться от этих звуков, и снова заснуть не получалось. Кто бы это мог быть в такое время? Сознание постепенно пробуждалось, и я стал рисовать в уме лица постояльцев Рютейкана. Сакаэда, отец и сын Футагаяма. Полицейских сейчас нет. Мне представились Митико с дочкой и Эрико Курата, но это были точно не они. Тогда кто? Супруги Инубо? Сатоми или Юкихиде? Может быть, Мория, Фудзивара? Нет, вряд ли кто-то из них. Звуки не отступают, никак не заснуть. Думая об этом, я окончательно проснулся. От этих шагов в коридоре становилось страшновато, но меня подмывало узнать, кто там ходит. Я не мог больше оставаться на месте. Я сбросил одеяло и сел на постели. Постарался смириться с холодом. Непонятно все-таки, почему в этой комнате нет никаких отопительных приборов. Я схватил куртку. Как ни странно, звуки сразу же прекратились. Я снова лег на кровать, недоумевая, от чего бы это могло быть. Но тут я снова их услышал. Я встал и вышел в комнату в 4 татами. Потом пошел в комнату в 2 татами. Это все равно, что выйти наружу. Воздух был холодным и немного влажным. Я медленно сдвинул тростниковую дверь влево. Двор был наполнен туманом. Свет от голых лампочек, висящих вдоль коридора, уходящего за поворот, просачивался сквозь туман. В этих местах тумана не редкость, наверное, слишком большая разница между температурой земли и воздуха. Я сунул босые ноги в тапочки, которые оставил в коридоре. Они тоже были ледяные. Я вытолкнул себя в коридор, первым делом посмотрел налево. Тапочки Сакаэда стояли перед его комнатой, однако никого не было видно. Влажный туман наполнял коридор. «Шлеп, шлеп», — снова услышал я, — «совсем рядом». Теперь я отчетливо ощутил чье-то присутствие. Ощутил всеми 5 органами чувств. Не только услышал ушами. Это не могло быть иллюзией. Я рефлекторно посмотрел вправо по коридору и увидел там его. Мне показалось, что мои волосы встали дыбом. Я зажмурился, шлепок, еще один. В продуваемом всеми ветрами коридоре, в облаках белого тумана, далеко внизу стояло что-то маленькое. Еще один шлепок. Это была именно его тень. Весь в черном, на голове белая повязка, слева и справа в нее вставлены 2 фонарика, похожие на светящиеся рога. Глаза под повязкой широко открыты, в правой руке меч, а в левой — охотничье ружье. Дух Муцуо. Теперь я тоже его увидел. Звук шлепка, еще один, целая серия шлепков, один за другим. Однако черная тень, стоявшая в туманном коридоре, не шелохнулась. Раздавались только шаги, но хозяин ее оставался на месте. В моей, не совсем отошедшей ото сна, голове началось смятение. Я продолжал стоять в оцепенении, чувствуя, как леденеют мои шея и щеки. И еще я услышал дыхание. Потом оно превратилось в хриплые, пронзительные рыдания. Мне казалось, что тут есть кто-то еще. Кто-то скрывается в этом тумане, издавая странные звуки. Мое тело пошатнулось, ноги, кажется, дрожали, хотя я этого и не замечал, колени ослабли. И вот мое тело двинулось по коридору, как будто что-то тянуло меня вниз, в сторону призрака в черном. Оно стало приближаться к нему медленно и не по своей воле. Я был напуган, но тело двигалось само по себе. Я не понимал, почему иду туда. Хотя, может быть, просто потому, что коридор шел под уклон. Однако благодаря этому я раскрыл тайну одетого в черное призрака. Это была картина. Картина маслом, висевшая на застекленном третьем этаже Рюбикана. Я не знал, что ее перенесли в коридор. Кто устроил этот ужас? Картину прислонили к стене Ункаку Нома, где сейчас должны были спать Футагаяма и его сын. Может быть, она тоже предназначалась для изгнания нечистой силы? Раздался еще один шлепок. Затем позади послышался неописуемо жуткий звук, похожий на рыдание. Туман был наполнен непонятной злой энергией, которая, казалось, захватила все здание. Теперь я это ясно понимал. Мягко кружащиеся над двором волны — это энергия, таинственная энергия зла, окружающая весь Рюгатай. Внезапно я заметил движущуюся во дворе тень. Она была недалеко от вершины каменной лестницы, прямо рядом со статуей дракона. Мне показалось, что это просто бестелесная тень в белом тумане, потому что форма тени была странной. Она не походила на человека, а выглядела странно искаженной, как человеческая тень, упавшая на землю. Если бы мне пришлось сравнивать его с чем-то, то он выглядел бы как гигантский горб. Горб двигался медленно, плыл сквозь туман двора, без звука, без тряски, словно на платформе на колесах. Вдруг непонятный звук исчез. Звук исчез, а вместо него во дворе появилась тень. Я было подумал, что это Фудзивара. Фудзивара так и не вернулся. Мне было страшно жаль Морию, который очень из-за этого переживал. Но я, видимо, ошибся. Если это человек, то он и вправду щуплый, как Фудзивара, но все-таки это не он. Он бесшумно и плавно скользил к Рюдзукану по дворовой дорожке. Я был в ужасе, но желание понять, что это такое, взяло верх. Даже вернувшись сейчас под кров, я вряд ли смог бы снова заснуть. Тут я подумал, что стоило бы разбудить кого-нибудь. Следовать за тенью в одиночку казалось опасным. Однако нельзя было терять время. Тень двигалась медленно, но неуклонно, и уже достигла подножия каменных ступенек, ведущих в Рюдзукан. Я побежал. Не было времени гадать. Если не поторопиться, то потеряешь его из виду. На бегу я сбросил тапочки и пошел босиком. В мгновение ока, пробежав коридор Рюдайкана, я спрыгнул на переход между корпусами. Взял было на полке для обуви пару гетта, но сразу же передумал. Гетта громко стучат при ходьбе. Сразу поймет, что я его преследую, и в случае чего в гетта будет трудно бежать. Я вытащил ботинки. Надевать их дольше, но ничего не поделаешь. Обувшись, я побежал в ночной туман. На одном дыхании взбежал по каменной лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Пробежал рядом с драконом. В тумане дракон казался живым. Днем ничего подобного не было, но ночью, как ни странно, статуя как будто ожила. Его усы как будто медленно шевелились. Я посмотрел в сторону Рюдзукана. Там был только туман, а тень уже исчезла. Я бежал по мощенной камнем дорожке, стараясь не стучать подошвами, а затем взбежал по лестнице к Рюдзукану, снова прыгая через ступени. Направился в сторону Рюдзукана, потому что больше ему некуда было деться. Если бы тень пошла в противоположном направлении, я увидел бы ее со двора. Я осторожно шел, поворачивая налево вдоль стены Рюдзукана. Каждый раз, подходя к углу, я тщательно проверял, нет ли тени за поворотом, стараясь не выдать себя. Не успев оглянуться, я оказался у зарослей позади Рюбикана. Вглядываясь в темноту, я заметил пруд впереди слева. Еще левее находилась хижина с циркулярной пилой, о которой рассказал мне Мория. Дальше — печь для сжигания мусора. «Наверное, тень направилась в ту сторону», — решил я. Но у меня не хватило смелости лезть сквозь заросли бамбука в темное пространство за Рютайканом в поисках тени, которая вполне могла быть убийцей. Сделать это, не зная, чем все обернется, значило рисковать своей жизнью. Я и так сделал все, что мог. Тут я решил повернуть назад. В этот момент я почувствовал очень странный запах, как от сжигания большого количества влажной органики, например, мокрой кожаной сумки. Очень мрачный, тревожный запах. Дыма я не заметил. Может быть, он смешался с сегодняшним туманом. Откуда он? Внезапно сверху послышался шелест травы. Я рефлекторно присел, чувствуя, как горло сжимается от страха. Затем я внезапно почувствовал запах влажной травы. Но как только я к нему привык, запах горелого снова проявился с прежней силой. Шелест доносился из зарослей справа надо мной. Я услышал звук в темноте. Внимательно прислушавшись, я различил тихий шорох. Там внутри кто-то был. Не сзади слева, а сверху. Та самая тень теперь была в этих зарослях и поднималась по склону. Я совершенно запутался. Нужно ли ее преследовать? В этой густой растительности я не чувствовал себя в безопасности. Или надо сейчас же повернуть назад? Поколебавшись некоторое время, я решил последовать за тенью, полагая, что лучше пойти в заросли, чем к этому жуткому сараю с циркулярной пилой. К тому же это гораздо лучше, чем чувствовать вокруг этот отвратительный запах. Я робко направился туда. Заросший склон, должно быть, продолжался до самого храма Хасензи. На вершине его была звонница. Как ни странно, не было слышно почти никаких звуков. Я же, как ни старался, то и дело наступал на сухие ветки под ногами, отчего раздавался хруст, от которого замирало мое сердце. Я боялся, что тот, выше меня на склоне, заметит меня и вдруг вопьется мне прямо в горло. А я совершенно один, и защититься мне совершенно нечем, ничего похожего на оружие. Ощущение, что кто-то идет впереди меня сквозь заросли, теперь пропало. Я засомневался, есть ли мне смысл торопиться, но ослабить бдительность было нельзя. Возможно, оно скрывается где-то впереди и ждет меня. Вокруг туман, глубокая безлунная ночь. Нельзя понять, что находится в 10 метрах впереди. Много времени ушло на то, чтобы медленно и бесшумно прокрасться вверх по склону. Однако вскоре я вышел к земляной стене храма Хасензи недалеко от звонницы. Взобравшись этим путем, я понял, что храм Хасензи находится прямо за Рюдзуканом. Так что если не обращать внимания на отсутствие надежного покрытия под ногами, чтобы попасть туда, нет нужды обходить дом снаружи и подниматься по длинной каменной лестнице. Я думал, что весь храм Хасензи окружен земляной стеной, но стена была только у края дороги и обрывалась прямо перед звонницей. Если подниматься по этому склону, стена не мешает войти на территорию святилища. Просторную территорию храма тоже наполнял туман. Казалось, что он мягкими волнами стекает в мою сторону крюгатую. На просторной территории спрятаться негде. Здесь было бы нетрудно заметить тень, за которой я шел, но и меня самого было бы легче обнаружить. И тогда скрыться будет негде. Прячась в тумане, я приблизился к каменной стене под звонницей. Тут, возможно, потому что я оказался с наветренной стороны, странный запах исчез. Чтобы меня не заметили, я присел на корточки. Внимательно осматривая двор, я внезапно заметил эту таинственную тень, которая неподвижно стояла возле здания храма. Она совершенно не шевелилась. Может быть, это каменный фонарь? Я стал вспоминать, стоял ли в том месте фонарь, и тут заметил, что тень на самом деле движется. Хотя и очень медленно. Мне просто показалось, будто она стоит на месте. Куда она движется? Сюда? Или наоборот, от меня? Я напряженно пытался это понять. Все-таки она двигалась от меня, удалялась. Я почувствовал облегчение. Теперь, поняв, что она уходит, я начал следовать за ней. Тень обогнула угол главного здания слева и заскользила по каменному тротуару под карнизом. Никакого звука шагов. Она передвигалась плавными, скользящими движениями. Так она достигла каменной лестницы и стала медленно подниматься. Вот уже и кладбище, здесь бесчисленное множество надгробий. Тень двинулась сквозь туман прямо между их рядами. Она ни на мгновение не остановилась, шла вперед медленно, но непрерывно. Кладбище было большое. Я не ожидал, что за главным зданием храма такое огромное кладбище. В ночном тумане надгробия показались мне небоскребами в неизвестной чужой стране. Тень двигалась и двигалась между могилами. Преследуя ее, я прошел по каменному тротуару под главным зданием, поднялся по лестнице и пошел дальше, скрываясь за надгробиями. Наблюдать надо было очень внимательно, чтобы во тьме не потерять объект из виду. Я подошел довольно близко, к середине кладбища. Оглядываясь с беспокойством вокруг, я повернулся и увидел, что силуэт храма уже почти потерялся в тумане. Тень почти приблизилась к краю кладбища. Откуда уже начинался следующий подъем по склону горы, поросшей деревьями. Там тень перестала двигаться и как будто замерла. Я наблюдал за ней из-за надгробия. Хотелось увидеть, что будет дальше, чтобы разобраться с ситуацией. Однако прошло 5 минут, потом 10 минут, а она все стояла на месте без движения. Я встал, подошел немного ближе, заметил подходящее надгробие и присел за ним, а потом, переходя так от одного надгробия к другому, постепенно приблизился к тени. «Нет, тут что-то не так», — подумал я. Подойдя ближе, я понял, что то, что я про себя называл тенью, не было человеком. Это было одиноко стоящее деревце. Вблизи все стало яснее. Я не мог поверить своим глазам. Деревце было объемистым и напоминало формой перевернутую лампочку. Наконец я, не прячась, подошел вплотную. Это была камелия, высотой в мой рост. Даже ночью на ней были видны 2 тяжелых красных цветка. У меня было такое чувство, будто меня нагло обманули. Куда исчезла тень, которую я преследовал от Рюгатая? Разве эта камелия не та самая тень? Могло ли это дерево сдвинуться отсюда и заманить меня на это кладбище? От этих мыслей по моей спине вдруг пробежал холодок. Мне и так было холодно, но тут я промерз до глубины души. Но это было лишь временно, и пока я стоял неподвижно, страх внутри меня исчез, сменившись странным чувством ностальгии. Среди сборников японских историй о привидениях, которые собрал и прокомментировал Якумо Коидзуми, некоторые мне особенно нравятся. Я вспомнил одну из них. История следующая. Когда-то, давным-давно, в одну деревенскую кондитерскую стала по вечерам приходить женщина, чтобы купить немного сиропа. У нее было бледное и печальное лицо, а монеты, которыми она платила, были всегда холодны, как лед. Хозяин кондитерской, заподозрив неладное, проследил за женщиной. Она беззвучно проскользила до кладбища на окраине села, там прошла между надгробиями и скрылась в одной из могил. Кондитер попросил настоятеля местного храма сдвинуть надгробие, и когда выкопал гроб, то обнаружил на дне лежащего рядом с мертвой женщиной новорожденного ребенка, сосущего сироп. Умершая незадолго до родов женщина родила в гробу. Чтобы младенец не умер, она превращалась в духа, выходила в этот мир и каждую ночь покупала сироп, чтобы под землей дать ребенку вместо молока. Я посмотрел на камелию, потом на надгробия, выстроившиеся в ряд перед деревом. Эти надгробия немного отличались от других. Во-первых, они выглядели довольно старыми, большинство покрыто мхом, у некоторых на углах кое-где сколы и закругления. Кроме того, они были меньше других по размеру. К тому же эти надгробия с двух сторон окружены каменной стеной высотой около метра, которая отгораживает их от остальных могил на кладбище. Таких надгробий, навскидку, вероятно, больше 10. Людей, которые спят под ними, явно хоронили иначе, чем других. Присев перед этими надгробиями, я напряг в темноте глаза и стал читать надписи. На ближайшем камне я прочитал, что под ним лежат Садако, Кацухиро и Ясуо Канаи. На одном надгробии высечено сразу несколько имен. На другом — Кане и Сюити Йосида. Получается, на каждом надгробии написаны имена 2-3 человек. Это очень необычно и не похоже на семейную могилу. Такие надгробия я видел впервые. В такой темноте трудно было читать дальше. Я встал и решил завтра спросить у настоятеля. Страх чудом исчез. Я направился обратно к главному зданию, беспокоясь только, как бы не замерзнуть в ночном тумане, скрывавшем силуэты предметов вокруг. Я не смельчак, но не могу сказать, что не люблю истории о привидениях. Если это сентиментальные истории, они мне даже нравятся. Я прошел мимо здания храма, пересек двор и оказался перед деревянными дверями, ведущими к нижним воротам. Я удивился, попытавшись их открыть. Они были заперты. Я поискал навесной замок, но, присмотревшись в темноте, обнаружил, что в двери есть замочная скважина. Юкихида Инубо обязательно должен был прийти сюда до 6 часов утра. Значит, ключи от этой двери должны были быть и у Юкихиды, и у Адати, настоятеля храма Хасензи. Судя по всему, этот замок можно открыть как снаружи, так и изнутри. Делать было нечего, ничего не оставалось, как снова спуститься по склону через бамбуковые заросли. Я пошел в сторону звонницы, точнее, к месту, где рядом с ней кончалась земляная стена. Тут я почувствовал тот странный запах, о котором уже забыл. Я внезапно вспомнил одну из слышанных в детстве радиопередач под названием «Театр Эдогавы Рампо». Эдогава Рампо. Настоящее имя Хираи Таро. 1894-1965 года. Японский писатель, создатель традиции японской детективной литературы. На самом деле я вспомнил о ней раньше, но у меня не было времени об этом думать. Я уже давно забыл подробности, но до сих пор помню ужасающую атмосферу. История примерно такая. Мужчина, живший возле озера на окраине провинциального города, иногда по вечерам чувствовал странный запах. Это был запах чего-то сгоревшего. В детстве этот мужчина жил прямо за крематорием и рос, вдыхая запах горящих трупов. Печь располагалась у подножия горы в отдаленном районе, и запах дыма, идущий из трубы, и запах лесной зелени сливались воедино, создавая неописуемо странную смесь. Он хорошо это помнил. Запах, который он иногда ощущал у озера, был в точности похож на запах возле того крематория. Однажды мужчина снова почувствовал запах и стал смотреть в бинокль на другой берег озера. Там из одной из труб валил дым. Несомненно, это был крематорий. Он спрашивал об этом у людей, но они говорили, что это просто предельная фабрика. Он стал жаловаться своим знакомым, что на этой фабрике иногда сжигают трупы, но все только смеялись и не спорили с ним. Разочаровавшись, человек решил поздно вечером отправиться на фабрику и провести расследование. У каждого, особенно у писателей, есть несколько незабываемых рассказов, прочитанных или услышанных в детстве. Рассказ о запахе сожженных за озером трупов произвел на меня сильное впечатление. Он остался в моей памяти. После этого я расспросил друзей, где в нашей местности находится крематорий, и специально ездил туда услышать этот запах. Я уже давно забыл его, но странно, что до сих пор помню тот, что представился мне, когда я с волнением слушал эту радиопередачу. Это был резкий запах, какой, возможно, бывает, когда горит влажная кожа. И запах на территории храма Хасензи был именно таким. Мой страх, казалось бы, прошел, но пока я пересекал территорию храма, меня снова охватило неописуемое чувство отчаяния и тревоги. Пустая звонница постепенно приближалась. Рядом с ней была ветхая земляная стена. В просвете между земляной стеной и звонницей шумела темная бамбуковая чаща. Я дрожал при мысли, что мне придется пройти через нее. Теперь я еще раз осознал, что я тут совершенно один, и содрогнулся. Я стал думать, не сошел ли я с ума. Это чувство внезапно начало бурлить внутри меня, и я испугался до смерти. Мне захотелось присесть на корточки. Подождать утра здесь? Да, так лучше. Я серьезно задумался об этом. Когда я подошел ближе, заросли на глазах превратились в жилище загадочного монстра, и я не мог поверить, что прошел там. Больше всего я ненавидел запах сожженных трупов, который становился все сильнее и сильнее. Откуда он? Почему здесь так пахнет в такое время? Не в силах подавить страх и раздражение, я хотел кричать во весь голос. Я стоял перед зарослями бамбука, под ногами шуршала невидимая во мраке трава, задул ветер. Запах становился все сильнее и сильнее, казалось, от него можно потерять сознание. Это из-за страха или от сонливости? Все происходящее представлялось мне нереальным. Интересно, сколько сейчас времени? До утра, наверное, еще долго. Я не взял с собой часов. Почему я сюда забрался? Почему сделал такую глупость? Ведь останься я в теплой постели, у меня не было бы никаких проблем. Но, как ни трудно в это поверить, это все-таки реальность. И вечно стоять здесь невозможно. Значит, я должен самостоятельно вернуться в свою комнату. Никто мне не поможет. Чувствуя, что готов заплакать, я вошел в заросли. Ноги путались в низком кустарнике. Уже на втором шаге нога поехала по склону. Я понял, что пытаться идти осторожно, еще страшнее, и побежал вниз по склону быстро, как только мог. Когда я уже решил, что спуск кончился, мои руки внезапно ударились в деревянную стену. Что бы это могло быть? Я некоторое время не понимал, что произошло. Я думал, что спускаюсь прежним путем и приду в то место, откуда начинал подъем, но оказался совсем не там. Потом стало понятно, в чем дело. Поднимаясь по склону в темноте, я от волнения неправильно определил направление и сейчас стоял рядом с хижиной, где находилась циркулярная пила. Но удивило меня не только это. По-прежнему стояла безлунная, туманная ночь, но вокруг меня было уже не так темно. Все вокруг наполнял бледно-желтый свет. Я вспомнил ночь, когда впервые прибыл сюда. Той ночью, когда случился пожар в стеклянной комнате на третьем этаже Рюбикана, каменные ступени и весь двор были нереально яркими, как сцена в волшебном фонаре. И сейчас тоже все было освещено каким-то нереальным светом, хотя и не таким ярким, как тогда. Было непонятно, где его источник. Понимая, что это не пожар, я двинулся на свет и, забыв о возвращении в свою комнату, прошел вдоль деревянной стены. Огонь горел дальше, чем сарай с циркулярной пилой, который накануне показал мне море, в направлении печи для мусора. Внезапно я понял, где источник света. Он был среди кустов и сорной травы. Огромный глиняный колобок смутно проглядывал сквозь туман. Было видно мерцающее оранжевое пламя. В печи горел огонь. Вокруг стоял тот самый сильный запах, который меня напугал. Мой страх оказался не напрасным. Здесь, во тьме, сжигают человека? Перед пламенем, где горел человек, стояла тень, словно демон из ада. Я едва успел подавить крик и присел на корточки, боясь, что меня обнаружат. Да и, честно говоря, у меня просто вдруг ослабели ноги. Я хотел немедленно убежать, но был слишком напуган, чтобы пошевелиться. На его голове росли два рога. Я был так напуган, потому что не мог понять, смотрит тень на меня или в другую сторону. Тень начала медленно поворачиваться ко мне. Удивительно, как я не закричал. Тень казалась огромной, чуть ли не достающей до облаков. У меня волосы встали дыбом. На лбу у фигуры была белая повязка, и по обе стороны в нее были вставлены фонарики. У повернувшейся ко мне фигуры отсутствовало лицо. На его месте была только зияющая тьма. Это ощущение требует некоторого объяснения. Если бы я попытался дать точное описание, осмелившись вспомнить этот ужас, я бы мог сказать, что часть лба и щек у него была, но только по краям. Немного белой кожи вокруг лица, но в центре была черная пустота. Он был одет во все черное, на талии был повязан белый ремень, а в руке он держал что-то похожее на ружье. Из-за того, что на ногах его были гетры, они выглядели тонкими. Тень медленно сделала шаг, она приближалась ко мне. Больше я ничего не помню. Прежде чем я успел что-то осознать, я уже бежал вниз по ведущей во двор лестнице, перепрыгивая через ступени, но в самом низу споткнулся и тяжело упал на траву. Вскочив, побежал дальше по дорожке, миновал лужайку и влетел в коридор. Не снимая ботинок, с грохотом побежал по коридору, потом на бегу сбросил их и кинулся прямо в свою комнату. Подперев за собой все двери и, мало что понимая, забрался в постель и натянул одеяло на голову. Я сам не могу поверить в это, но в памяти не осталось ничего из того, что произошло после. Поскольку я был не в том состоянии, чтобы сразу заснуть, видимо, я просто потерял сознание. Но на следующее утро я, как ни в чем не бывало, проснулся от звука колокола. Столкнувшись с сильным страхом, человеческий разум включает различные защитные механизмы, которые не дают нам сойти с ума. Я был очень благодарен этому механизму в моем мозгу. Или, может быть, все увиденное произошло только в моей голове?